Но не такая участь ожидала Володю. Он слушал сказку, которую рассказывал ему Васин, когда закричали «Французы идут!». Кровь прилила мгновенно к сердцу Володи, и он почувствовал, как похолодели и побледнели его щеки. Секунду он оставался недвижим, но, взглянув кругом, он увидел, что солдаты довольно спокойно застегивали шинели и вылезали один за другим. «Выходи с хлебом, солью, ребята!» Володя вместе с Влангой, который ни на шаг не отставал от него, вылез из блиндажа и побежал на батарею. Артиллерийской стрельбы ни с той, ни с другой стороны совершенно не было. Не столько вид спокойствия солдат, сколько жалкой, нескрываемой трусости юнкера возбудил его. «Неужели я могу быть похож на него?» И Володя весело подбежал к брустверу, около которого стояли его мортирки. Ему ясно видно было, как французы бежали к бастиону по чистому полю и как толпы их с блестящими на солнце штыками шевелились в ближайших траншеях. Один маленький широкоплечий в зуавском мундире с шпагой в руке бежал впереди и перепрыгивал через ямы. «Стрелять картечью!» Володя сбежал с банкета, но уже солдаты распорядились без него, и металлический звук выпущенной картечи просвистел над его головой сначала из одной, потом из другой мортиры. Володя командовал, перебегая в дыму от одной мортиры к другой и совершенно забыв об опасности. Сбоку слышалась близкая трескотня ружей, нашего прикрытия и суетливые крики. Вдруг поразительный крик отчаяния, повторенный несколькими голосами, послышался слева. «Обходят! Обходят!» Володя оглянулся на крик. Человек 20 французов показались сзади. Один из них с черной бородой в красной феске, красивый мужчина, был впереди всех, но, добежав шагов на 10 до батареи, остановился и выстрелил, и потом снова побежал вперед. Секунду Володя стоял как окаменелый и не верил глазам своим. Когда он опомнился и оглянулся, впереди его были на брустве синие мундиры, и даже один, спустившись, заклепывал пушку. Кругом него, кроме Мельникова, убитого пулей подле него, и Вланга, схватившего вдруг в руку ханшпук и с яростным выражением лица и опущенными зрачками, бросившегося вперед, никого не было. «За мной, Владимир Семенович! За мной! Пропали!» Вланг отчаянно махал ханшпугом на французов, зашедших сзади. Яростная фигура юнкера озадачила их. Одного переднего он ударил по голове, другие невольно приостановились. «За мной, Владимир Семенович! Что ж вы стоите? Бегите!» Вланг подбежал к траншее, в которой лежала наша пехота. Вскочивший в траншею, он снова высунулся из нее, чтобы посмотреть, что делает его обожаемый прапорщик. Что-то в шинели ничком лежало на том месте, где стоял Володя. И все это пространство было уже занято французами, стрелявшими в наших.